Третье королевство. Сарда. Сдобный переулок. Найрина Сайрен. На Сдобной улице располагалась и часть лавки братьев Шилли, точнее, та самая лавка, которой заведовал Алих. Располагалась не вся. Витрина выходила на улицу Заруструй, а вот дополнительный вход как раз в начале Сдобного переулка был. И что меня сразу удивило, лавка Алиха совершенно не пострадала. Впрочем, объяснение этому нашлось, как только мы слезли с повозки, потому как дверь мгновенно распахнулась, и я услышала встревоженное «Найри?» и поразилась бледному виду брата. Ниран стоял, пошатываясь, и даже отсюда я смогла оценить его ресурс. Нулевой. Брат был совершенно опустошен, абсолютно. Но вместе с тем я увидела призрачную дымку, ведущую от него к лавке братьев Шилли, и к окружающим домам, и куда-то внутрь домов, и... «Не ожидал от вас, молодой человек», — задумчиво проговорил профессор Лориэс. «Я так полагаю, помощь доблестным аристократам в борьбе с магами оказали вы?» Однако его предположение опроверкал лорд Игорн, который с усмешкой произнес. «Лорд Сайрен не стал принимать ничью сторону в сражении. Он предпринял меры лишь для того, чтобы битва нанесла минимальные повреждения торговой собственности». «Лишь?» И я, и профессор Лориэс в ужасе посмотрели на Нирана. Создать такой щит и удерживать его во время магической битвы, когда рвутся и колеблются все энергетические линии, это... «Молодой человек, вы могли выгореть!» — рявкнул разъяренный профессор. Я же молча бросилась к брату, обняла, одновременно передавая часть магического потока и не слушая его хриплое: «Найри, там людям помощь нужна, там...» «Тебе сейчас полежать нужно», — сказала я, хватая его за руку и уводя в лавку Алиха. «Отлежаться и выпить теплого, очень сладкого чаю». Ниран молча пошел за мной, лишь когда вошли, тихо сказал: «Я знал, что ты не осудишь». После такого я могла лишь спросить: «А кто осудил?» Но едва мы вошли в саму лавку, я сразу поняла, кто — братья Шилли. У Алиха был сломан нос, сам хрипел, баюкая сломанную руку. Оба мрачно глянули на Нирана и даже не улыбнулись мне. «Найри!» — Алих говорил в нос и пытался остановить кровотечение. «Как ты с Германом разминулась? Ты же выходишь из дому без четверти восемь!» «Сегодня пораньше вышло, нужно было на торговую улицу зайти», — торопливо ответила я, провела Нирана к скамье, силой усадила и подбежала к Алиху, отнимая его руку от искалеченного носа. «Правильно сделали, что Германа за мной послали. Иначе у тебя бы нос кривым остался», — заметила я, начиная лечение. «Дура!» — неожиданно грубо произнес старший Шилли. «Я Германа отправил, чтобы он тебя из города увез». Грубость была более чем неприятна, но я позволила себе лишь укоризненный взгляд и приказала: «Сядь». Затем добавила «пожалуйста», потому что Алих продолжал стоять. Опустился на стул он как-то обреченно. Затем его руки обняли мои колени, но я не обратила внимания. Осколки костей нужно было прирастить и сделать это аккуратно. Не прекращая работы, спросила: «Сэм, очень больно». «Потерплю», — ответил средний Шилли. Я кивнула, закрыла глаза и сосредоточилась на исцелении. Работа была несложная, но кропотливая. А еще у меня было катастрофически мало времени. К сожалению, основную проблему я заметила не сразу. У Алиха был значительный внутренний ожог. И сотворить подобное была способна лишь боевая магия, причем один из пренеприятнейших ее разделов — истязание с целью получения сведений. «Ты вздрогнула», — прогундосил Алих. «В чем дело?» «Почему не сказал, что внутри все огнем горит?» — спросила я, стараясь не думать о том, кто мог столь жестоко поступить с парнем. Старший Шилли промолчал. «У Сэма повреждение сильнее», — внезапно сказал Ниран. «Ему метку смерти поставили». А вот теперь я содрогнулась всем телом, едва не нарушив собственную работу. «Тихо, тихо». Алих погладил меня по ноге. «Все хорошо, малышка, все совсем хорошо. Слушай, у нас у бабки в Брейне лечебница есть, так вот». «Найри не поедет в Брейн, Алих», — отрезал Ниран. «Значит, ты идиот», — прошипел Сэм. «Сам остолоп», — рыкнул Ниран. «Прекратили оба», — потребовала я. Но с Алиха я залечила быстро, после, расположив руку на его лбу, нагнулась и вторую разместила четко напротив сожженной слизистой. Исцелить было несложно, хуже другое. Это отобрало много энергии. Можно было бы сократить количество, но тогда был бы израсходован другой безумно ценный сейчас ресурс. Время. «Ох, Найри!» — выдохнул Алих, едва я закончила. «Ты волшебница!» «Я целитель», — ответила торопливо, проверяя ауру старшего Шилли. Повреждений больше не было, и я, оставив Алиха, быстро подошла к Сэму, сразу скомандовав. «Ложись». Он странно улыбнулся и спокойно произнес. «Найриша, волшебница наша, с меткой смерти не выживают». «Кто сказал?» — удивленно спросила я. Средний Шилли странно на меня глянул, после послушно лег и больше не возражал, ни пока я чистила его ауру от тьмы, разъедающей ее постепенно, ни когда залечивала сломанную в 6 местах руку. И лишь на завершающем этапе, когда концентрация не требовалась, пояснила. Метка смерти больше имеет психологический эффект, нежели действительно смертельно опасный. В целительстве имели место случаи, когда, получив подобную метку, больной излечивался сам, совершенно без магии, одной только волей к жизни. Не дергайся, я сейчас 6-й перелом залечиваю. На улице послышался странный отдаленный гул. Магия перемещения. Почему-то подумала я. И почти сразу раздался взрыв. Взрыв столь сильный, что едва не смял щиты, выставленные Нираном, но, устояв, те затребовали еще энергии, и брат захрипел, согнулся, пытаясь удержать связь. Я еще никогда столь быстро не завершала лечение. За 30 секунд то, что требовало еще 4 минут. И, закончив, метнулась к Нирану, передавая ему часть своей силы. У нас одна кровь, для нас подобное допустимо. «Найри, маги, беги!» прошипел брат, с трудом сохраняя способность говорить. «Отпусти щиты», — приказала я, чувствуя, как перегорает его источник. Неран дернулся, пытаясь вырваться, и уже понимая, что я собираюсь сделать, все равно остался на прямой связи с защитной магией. «Прости», — абсолютно без эмоций произнесла я и заблокировала его магию. Как целитель и сестра я имела право на подобное. Впрочем, как у сестры, любящей брата, у меня и не оставалось иного выхода. Неран находился на грани выгорания. Он дернулся, и я наложила заклинание успокоения. «На Ирине...» — вот и все, что успел сказать Неран. Но когда с ним закончила и побежала к двери, меня попытался остановить Алих. Попытался, потому как я сразу предупредила. «Усыплю». И старший Шилли отошел с дороги, открывая мне через стеклянную дверь чудовищную картину. Десятку боевых магов противостоял всего один профессор Лориес. Не просто противостоял, держал щит, блокируя их как физически, так и магически. И с первого взгляда я искренне усомнилась, что профессор способен на подобную силу. Архимаг, да, но профессор? В любом случае, я действовала по инструкции, стремительно вышла в переулок, отметив испуганно выглядывающих из окон жителей, а также строящихся в боевое построение аристократов. Подошла к своему вышестоящему руководителю, который стоял на удивление, легко удерживая щит, остановилась за его левым плечом, готовая прийти на помощь. И только после этого посмотрела на угрозу в лице 20 магов, стоящих перед нами. К слову, часть из них оказались мне знакомы, и я поймала на себе несколько крайне недружелюбных взглядов. «Я повторяю», — продолжил профессор Лориес, видимо, прерванный моим появлением разговор. «Вам нечего делать там, где вы уже натворили дел». Не ответив ему, адепт Иллиан Трей перевел взгляд на меня, но сказать что-либо не успел. Профессор перебил его раздраженным. «Адепт Трей, в соответствии с клятвой Энериуса, Магиана Сайрен в критической ситуации будет беспрекословно подчиняться вышестоящему магу своего направления, то есть мне. Любые ваши попытки оскорбить или попытаться переманить на свою сторону совершенно бесполезны». Молча посмотрела на адепта, с которым говорил профессор. Тот с презрением на меня. С презрением, но без претензий, потому что знал. У целителей свой устав и своя иерархия. А нарушать приказы нас отучают крайне рано и достаточно жестко. «Хорошо», — произнес адепт Иллиан. «Забирайте свою ученицу и проваливайте. Мы вас не тронем, ни вас, ни даже...» Ухмылка. «Сайрена». Профессор не ответил. Он вдруг внимательно посмотрел на свою ладонь, удерживающую щит, затем на щит, после на молодых магов и задумчиво протянул. «А скажите-ка мне, Магианна Сайрен, если уж я каким-то необыкновенным образом могу удерживать данный щит столь продолжительное время, чисто теоретически, могу ли я обратить эту энергию на то, чтобы блокировать магию у данных субъектов?» Я послушно перевела взгляд на магов, пересчитала их, прикоснувшись к щиту, определила энергетический уровень и честно ответила. «У вас достаточно энергии, чтобы блокировать магию у 19 из присутствующих 23 магов на 27 часов, профессор». Сработала пространственная магия. Визуально она имеет странный эффект. Словно предмет или люди стремительно отодвигаются на 200 метров, причем так, словно вы перестали смотреть в подзорную трубу. Впрочем, есть и еще кое-что. Ветер в лицо. А это дорога, вместе с ветром пыль. И когда мы с профессором проморгались, говорить уже было не с кем. Боевые маги очень рано учатся убегать при любой опасности. «Да, навык не утерян», — улыбнулся профессор Лориес. «Впрочем, я действительно весьма удачно пошутил». «Я не шутила», — все так же с улыбкой заметила я. «Серьезно?» — целитель искоса глянул на меня. «Что ж, тогда понятна ваша убедительность. Однако, должен напомнить, у меня не тот уровень, чтобы блокировать магический источник». «Да», — согласилась я и добавила. «Но я-то обучалась у Магианны Сойер». «А, забыл». Лориес повернулся и потрепал меня по плечу. «Точно, точно, Сойер и ее теория приумножающейся ответственности. Как я мог забыть?» В этот момент, громыхая латами, к нам подошел лорд Игорн и мрачно спросил. «Что это было?» Не отвечая на его вопрос, профессор вдруг поинтересовался. «И что, вы действительно могли заблокировать их источники, Магианна Сайрен?» «Нет, с сожалением была вынуждена признать я. Но я вполне могла показать вам, как это делается». И мы еще мгновение смотрели вслед убегающим магам, после маг произнес. «Никогда не подозревал, что я настолько силен». И все так же, не ответив ничего аристократу, мы устремились в ближайший дом, досадуя на произошедшее за то, что были вынуждены потерять столько времени.